заблудились. Кто не пережил этого сам, не поймет, в каком ужасном положении очутился Матюш. Если ты заблудился в лесу, можно утолить голод ягодами, напиться из ручья, лечь под дерево и заснуть. Наконец, есть надежда набрести на сторожку лесника. Если корабль сбился с курса, тоже не так страшно. На корабле много народу. Поговоришь, отведешь душу и станет легче. Кроме того, на корабле есть запас провизии, а там, глядишь, покажется на горизонте какой-нибудь островок. А вот заблудиться вдвоем, да еще в воздухе над пустыней, страшнее этого, пожалуй, нет ничего на свете. Дорогу спросить не у кого. Кругом, насколько хватает взгляда, песок да небо. Даже целительный сон не приходит. Сидишь в брюхе чудовищной птицы, и она как стрела летит неведомо куда. Но ты знаешь, ей суждено мчаться до тех пор, пока хватит бензина. А потом она замертво рухнет на землю. Умрет гигантская птица, и вместе с ней надежда на спасение. Если повезет, и ты не разобьешься при падении, тебя ждет верная смерть в знойных песках пустыни. 20 ученых высчитали, сколько часов отважные путешественники будут находиться в полете. Высчитали точно с учетом силы ветра. И вот 2 дня назад они точно по графику пролетели над вторым оазисом. Сегодня в 7 утра должны миновать 3-й оазис, а в 4 достигнуть границ страны Бундрума. Направление они не меняли, ведь в воздухе нет преград, которые нужно огибать. Что же произошло? Сейчас без 8:20, а под ними песок и песок. Сколько времени еще мы можем продержаться в воздухе? Самое большее 6 часов. Бензина хватило бы и на дольше, но масло это чудовище выпивает страх сколько. Да и неудивительно, жарко, вот ему и пить охота. Их тоже мучила жажда, но запас воды был небольшой. «Пейте, Ваше Величество, мне безногому меньше воды нужно», — шутил пилот, но Матюш заметил слезы в глазах у смельчака. «Без 8:15. Без 8:10. 8. А оазиса все нет. Если бы гроза бушевала или ураган, не так обидно бы погибнуть. А то все идет гладко. Первый оазис пролетели на 10 секунд раньше срока, второй — с опозданием на 4 секунды. Скорость полета все время одинаковая». Ну, допустим, возможно, опоздание на 5 минут. Но прошел-то уже 1 час. А ведь они были почти у цели. И сегодня завершилось бы последнее опасное путешествие Матюша, на которое возлагалось столько надежд. «Может, изменим направление?» — предложил Матюш. «Изменить направление — дело нехитрое. Мой аэроплан послушен малейшему движению руки. Как славно он летит! Он не виноват в том, что случилось». «Не огорчайся, моя птаха, тебя никто не винит». «Ну, изменим направление. А дальше что?» «По-моему, не надо менять курс». «Может, это опять, как с винтиком, дьявольские козни?» «Каким образом он исчез и почему вдруг нашелся?» «Мотор снова пить просит?» «Ну, дуралей, выпей стопочку масла, только помни, пьянство до добра не доводит. Если будешь продолжать в том же духе, тебя ждет плачевная участь». «Оазис!» — вскричал вдруг Матюш, не отрывавший глаз от бинокля. «Тем лучше», — невозмутимо сказал пилот. «Ему все нипочем. Он одинаково спокоен. Нет оазиса или есть оазис?» «Опаздываем на 1:05. Но это не беда. Благодаря попутному ветру горючего хватит на 3 часа. Давай-ка выпьем». Пилот налил кружку и чокнулся с масляной горловиной. «За твое здоровье, дружище!» И, подлив масло в машину, залпом выпил 1 кружку воды. «Дайте-ка, Ваше Величество, бинокль. Посмотрю и я своим единственным глазом на это чудо. Хе-хе, знатные у Бумдрума деревья. А вдруг Бумдрум все-таки людоед? Быть съеденным, если знаешь, что придешься по вкусу, еще полбеды. А у меня мясо жесткое, жилистое». Да и бульон из поломанных ребер наваристый не получится. Матюш очень удивился. Почему этот молчаливый человек, не сказавший почти ни слова за всю дорогу, стал вдруг таким разговорчивым и веселым? «А вы уверены, Ваше Величество, что это тот самый оазис? Если за ним опять начинается проклятая пустыня, лучше уж приземлиться здесь». Матюш не мог утверждать с уверенностью, ведь сверху все выглядит иначе. Но одно знал он твердо. Приземляться ни в коем случае нельзя. Иначе попадешь в руки кровожадных разбойников пустыни или тебя растерзают хищные звери. Может, спустимся пониже, посмотрим, что и как? Давайте, — согласился Матюш. До сих пор они летели на большой высоте. Это спасало их от жары и уменьшало расход масла. Но теперь, когда до конца путешествия осталось несколько часов, об этом можно было не заботиться. Аэроплан зарычал, дернулся и пошел на снижение. «Что это?» — удивился Матюш и тут же крикнул. «Скорее набирай высоту!» В крылья аэроплана вонзилось с десяток стрел. «Вас не ранило?» — встревожился Матюш. «Нет, нет, не беспокойтесь. Нечего сказать. Хорошо, они нас встречают», — прибавил пилот. Просвистело еще несколько стрел, и аэроплан взмыл вверх. «Это тот самый оазис. Разбойники пустыни рыщут поблизости от лесов Бумдрума. В безлюдных песках им нечего делать». «Вы уверены, что аэроплан не понадобится нам больше, и обратно мы поедем на верблюдах?» «Конечно. Бумдрум, как и в прошлый раз, отправит нас на верблюдах. И потом, если масло там еще можно раздобыть, где же мы возьмем бензин?» «В таком случае, — сказал пилот, — рискнем. Всякий уважающий себя машинист, когда опаздывает, поддает пару и прибывает на станцию точно по расписанию. Сделаю и я так. Разовью предельную скорость, чтобы прилететь на место вовремя. Эх, была не была. Может, это мой последний полет». Пилот поднажал, и через минуту разбойники и оазис остались далеко позади. «А стрелы не причинят нам вреда?» — спросил Матюш. «Нет, пусть себе торчат на здоровье». Летят, летят они, мотор работает без перебоев, и вот внизу снова замелькали редкие кустики и чахлые деревца. «Лошадка моя почуяла конюшню», — пошутил пилот. Они выпили остаток воды, доели продукты. Ведь неизвестно, сколько времени продлится торжественная встреча и когда их накормят. И потом неловко приезжать в гости голодными, а то хозяева еще подумают, будто они приехали специально для того, чтобы поесть. Матюш разглядел серую полоску леса вдали. Они сбавили скорость и стали осторожно снижаться. «А в лесу есть какая-нибудь полянка?» — спросил пилот. «Ведь на деревья мы не можем сесть». «Правда, однажды я посадил аэроплан в лесу, вернее, не я его, а он меня. Вот тогда я и потерял глаз. Но в то время я сам был молод, и аэропланы были молодые и непослушные». Матюш помнил, перед королевским дворцом, то есть шалашом, была полянка. Самолет низко кружил над землей, отыскивая место для посадки. «Правее!» — командовал Матюш, приставив глазам бинокль. «Не так круто! Чуть-чуть назад!» «Левее, поменьше круг, хорошо. А теперь и я вижу, но что это?» «Набрать высоту!» — испуганно вскричал Матюш. Они поднялись выше, а снизу до их слуха долетел оглушительный крик, словно разом завыли все обитатели джунглей. Поляна перед королевским шалашом кишела людьми. Как говорится, яблоку негде упасть. «Что-то случилось. Или Бумдрум умер, или у них праздник». «Все это хорошо, но головы — не самая лучшая посадочная площадка. Надо опускаться и подниматься до тех пор, пока они не разбегутся». Аэроплан опускался и поднимался 7 раз. Наконец негры поняли, что огромная птица хочет сесть на поляну, и отступили к деревьям. Аэроплан благополучно приземлился. Не успел Матюш ступить на землю, как к нему подлетел кто-то маленький, лохматый, и повис у него на шее. Когда у него перестала кружиться голова и рябить в глазах, он узнал в этом маленьком лохматом существе дочь вождя — Клу-Клу.